Глава 12. Переход. Артур. Через 5 минут после нашего прибытия в Академию рядом со мной приземлился Алекс в ипостаси дракона. На его спине восседал отец, осунувшийся, но не сломленный. Оказавшись на земле, он осмотрел присутствующих, поспешил к нему. «Где Мариса и твоя невеста?» К этому моменту ректор развел бурную деятельность, желая перенести пострадавших леди в лазарет. Пропали в портале. Я с силой сжал кулаки. Я раньше не понимал, как можно испытывать всеобъемлющий и всепоглощающий страх. Оппонентов, которые приводили подобные аргументы, считал трусами. Есть слабость, имей смелость избавиться от нее. А вот поди ж, ты сам оказался в такой ситуации. Страх разъедал душу и застилал разум, заставляя паниковать и впадать в ярость. «Предлагаю переместиться в Академию». К нам подошел император и положил мне руку на плечо. «Артур, не поддавайся агрессии, иначе Анна погибнет. Помни об этом». «Магда, что вы делаете? Вам нельзя вставать!» Наша компания обернулась на возглас Ланиэля. Целительница, наплевав на израсходованный энергетический запас, слегка пошатываясь, шла к выжженной земле. Не раздумывая, подскочил к ней и подставил свой локоть, за который женщина немедленно ухватилась. «Что вы хотите посмотреть?» «Вот там лежал малыш Клод. Иллюзия не могла развеяться сама». Немудрствуя, подхватил Магду на руки и отнес в указанном направлении. Мы оба склонились, рассматривая землю. «Вот, видите? Только не наступите». Проследил за направлением руки целительницы. На примятой под немалым весом Клода земле виднелись черточки. Едва заметные, так похожие на руны, которые создает звездочка. Что они означают? Я накрыл щитом бесценный клочок земли, дающий хоть какую-то зацепку. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь олух наступил или ветер смазал рисунок. Я не настолько разбираюсь в рунах. Магда выпрямилась. Вам нужен рунолог. В нашей стране таких мастеров нет. «Зато я знаю, где есть». К нам со спины подошел отец, опирающийся на плечо дяди. «Нейт Бранорк не откажет нам в поиске своей единственной племянницы». «Он же ранен и к транспортировке не годен». Алекс обошел нас по дуге, желая рассмотреть руны. Также к нам присоединился ректор, Ланиэль и парни из моей команды. «Мы сами можем полететь к нему», — выдвинул идею Крис. «Только дорога до Валисея займет почти сутки». «Верно. А действовать надо быстро и наверняка». «А руны ты как понесешь?» Тут же воспротивился Тин. «Или кто-то умеет так виртуозно чертить, как леди Анна. А если ошибемся?» «У Нейта гипс». Магда потерла переносицу, а глаза Ланиэля превратились в блюдце. «Так что он вполне способен перемещаться даже самостоятельно. Не то, чтобы под чьим-то чутким руководством. Я знаю способ, как быстро доставить его к нам, но он относительно безопасный». «Леди Магда, изъясняйтесь яснее, пожалуйста», — не выдержал отец. «В моем распоряжении есть разработка наших ученых, портал-артефакт. С помощью одного добровольца я быстро доставлю на это сюда». «Я пойду». Решил задавить спор на корню. «Отец, ты не в состоянии сейчас совершать такие прогулки. Дядя, тебе необходимо оставаться в стране. Пропала моя невеста, поэтому иду я. Окажите помощь раненым и ждите нас здесь». Развернулся к целительнице. «Магда, что нужно делать?» «В первую очередь идем в мою комнату». «Логично. Не таскает же она с собой все побрякушки». «Дождитесь меня», — тут же вмешался Ланиэль. «Я принесу восстанавливающий эликсир». «Магда, если ты себя угробишь, Анна и Бри нам всем головы поотрывают». Лишь кивнув, подхватил целительницу на руки и побежал к женскому общежитию. Встреченные по пути адепты провожали нас удивленными взглядами. Комендант так вообще разинула рот, но сказать ничего не успела. Я вихрем пронесся мимо нее, молниеносно взбегая вверх по лестнице. В идеально чистой комнате Магда поспешила к шкафу, извлекла из него сумку. Через несколько минут мне продемонстрировали ярко-малиновый кристалл, оплетенный проволокой и шнурком. Зажала кристалл в кулаке. «Держите мою руку крепко-крепко». Она подошла ко мне, зажав артефакт в руке. Как только я ухватился за протянутую конечность, целительница накинула на наши руки шнурок. «Если вы разожмете руку, то переместитесь в неизвестном направлении и можете получить увечья. Именно в этом состоит опасность при перемещении группами». «Я тут!» В помещение ворвался Ланиэль, держа в руках склянку с лекарством и высокий бокал. Откупорив пробку, он перелил лекарство и протянул бокал Магде. Та свободной рукой выхватила предлагаемое лечение и залпом осушила бокал. Чуть поморщилась, после скороговоркой произнесла кодовую фразу. Мир погрузился во тьму, чтобы тут же взорваться многоголосным шумом и яркими красками. Мы стояли посередине клумбы, возле которой на скамейке разместилась стайка весело щебечущих адепток. Увидев нас, девицы дружно взвизгнули и бросились к нам. Через несколько секунд они гроздьями повисли на Магде, все одновременно высказывая вслух свою радость от встречи с магистром. «Леди, прошу вас, успокойтесь», — попытался призвать их к порядку, но они не реагировали. Захотелось рявкнуть на неугомонных девиц, но Магда меня опередила. «Тихо. Я рада вас всех видеть, но у меня срочное дело. Илия, магистр Нейт в лазарете?» «Да». «Прекрасно». Отправив вестник, Магда поманила меня за собой. Выбравшись из безнадежно затоптанной клумбы на дорожку, мы зашагали к стоящему рядом зданию. Местные адепты, как и в Кам, провожали нас недоуменными взглядами. Многие здоровались с целительницей, искренне радуясь ее возвращению. «Артур, я сама расскажу новость Нейту. У него возникнут вопросы, на которые сейчас отвечать нет времени. Ты назвал Анну невестой? Хотя предложение я еще не делал». «Не успел». «Ты можешь получить не тот ответ, который желаешь?» Я скрипнул зубами, но промолчал. Животрепещущий вопрос я буду решать только с истиной. Магда бросила на меня мимолетный взгляд и покачала головой. «Ты пойми, Анна, мягко говоря, недолюбливает драконов. У Нейта никого не осталось, кроме нее, поэтому он будет защищать ее от потенциального посягательства дракона». «Я понял». «Анна Бет сказала, что видела родителей Нейта в портале». «Это самозванцы, которые убили настоящих бранургов». «Что?» Магда остановилась, потрясенная до глубины души. «Так, эту информацию расскажем по прибытию на место». И «я полностью солидарен с ней в этом вопросе. Приведу Нейта к отцу, и пусть он ему все расскажет». Взбежав по ступенькам, мы пересекли просторный холл. Несколько коридоров, и вот перед нами заветная дверь в палату. Дядя Звездочки оказался высоким, жилистым мужчиной, так похожим на нее. Конечно, ведь Нейт с Эльзой близнецы. Сидя на кровати, он читал книгу. Одна его нога была замотана белым непонятным материалом, похоже, именно это является гипсом, который привел Ланиэля в восторг. «Магда, ты уже вернулась?» Один удар сердца, и он изменился в лице. «Что случилось? Где Анна и Бри?» «Их похитили с помощью портала. На месте преступления остались руны». «Сколько времени прошло?» Нейт опустил ноги на пол и схватил стоящие возле кровати палки странной конструкции. Магда задумалась. 25 минут. Я выступил вперед. «Значит, есть надежда их спасти. А вы, собственно, кто такой?» «Артур Райтерк, сын Джеймса и Марисы Райтерк. Мою матушку похитили вместе с девушками». «Магда, я получил твое сообщение, и сразу...» Дверь в палату открылась, и в помещение влетел запыхавшийся ректор Мак. Заметив меня, он осекся на полуслове. «А вы что тут делаете? Вам закрыт проход на территорию моего учебного заведения». «Даниэль!» Целительница гаркнула похлеще командира на плацу. «У нас сложная ситуация. Совершено нападение на императрицу, похитили Анну, Бри и леди Марису, жену первого министра. Для раскрытия преступления нам нужен Нейт. Ты принес то, что я просила?» «Да». Ректор поумерил свой пыл. «Но в первую очередь необходимо доложить о происшествии королю». «Недовольство Вергана справедливого я беру на себя. Где артефакт, Даниэль?» «А сообщить жениху о пропаже Анны?» Тут же возразил он. «К какому жениху?» «Я собирался вести себя ниже травы и тише воды, пока не заберем Нейта. но слова ректора взбудоражили моего дракона, который оскалился. Судя по тому, как шарахнулся в сторону ректора, оскал проявился и на моем лице, хотя я честно старался просто усмехнуться. «Жениху Анны, наследному принцу». А помолвка была? «На ауре моей звездочки нет никаких отметин, откуда взялся жених». «Да. Вы не видели браслет на ее руке?» «Так та побрякушка на руке Анны — помолвочный браслет?» Меня прошиб холодный пот, а если это правда? Но я тут же отбросил страх, рассуждая логически. Браслет не активен, следовательно, они нацепили побрякушку без заключения помолвки. Найду Анну, выкину гадость далеко и надолго, а ей подарю все, что захочет. В крайнем случае, всегда можно откусить голову так называемому жениху, если не откажется от невесты. И плевать на международный скандал. Связь истинной пары лишает любые другие обязательства. «Даниэль, отдай портал и сообщай, кому хочешь и куда хочешь. У нас время идет на минуты», — в разговор вмешался Нейт. После его слов ректор протянул кристалл. «Вы оба должны держать меня за руку. А Артур, тебе придется поддержать Нейта». Подхватив кристалл, Магда забрала палки у Нейта, я же обхватил одной рукой его плечи. Обвив шнурком наше запястье, целительница речитативом произнесла код. Мир померк. Один вздох, и мы стоим перед выжженным участком в парке Академии. Все те же лица. Даже Аннабет и Мерида остались. «Вы уже вернулись?» — к нам подскочил Алекс. «Магда, зачем вам палки?» «Это называется костыли. Где руны?» Нейт забрал протянутые Магдой костыли и, опираясь на них, пошел в указанном направлении. Хотелось подхватить его на руки и донести, но я не позволил себе такой слабости. Дядя Анна не похож на глупца. Раз не просит помощь, значит, так надо. Все присутствующие поспешили к месту происшествия. «Кто оставил щит? Уберите!» Исполнил его просьбу. Под действием магии руны поднялись в воздух и расщепились надве. Все-таки завораживающее действие. «Анна использовала руны правды и метки. Что именно здесь случилось?» Вкратце пересказал произошедшее событие. «Руна правды разрушила иллюзию, руна метки позволяет найти человека при переходе через портал». «Как такое возможно?» — воскликнул Алессандр. «Ваше императорское величество, главное знать, кого ищешь. К тому же Аня оставила направление. Нужно соединить руну метки с руной поиска. Вот так». В воздухе появилась третья руна, которую Нейт наложил на вторую. Сделал пас рукой, и от новообразованной руны остался только маленький кусочек. «Кто поведет поисковый отряд?» «Я», — выступил вперед. Никто из присутствующих не решился оспорить мое решение. Нейт посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. «Вашу левую руку?» Нейт накинул мне на запястье кожаный браслет и перенес на него руну, которая слегка поблескивала, чем-то напоминая татуировку. «Как только вы произнесете имя человека, которого хотите найти, появится нить-указатель. Она исчезнет лишь тогда, когда вы найдете интересующий вас объект. Поэтому руна и называется меткой. Также мне необходим донор для подпитки меня магией». Присутствующие внимательно следили за происходящим. Даже император не вмешивался в наш разговор, негласно передав мне бразды правления. Что ж, воспользуемся ситуацией. «Со мной идет Ланиэль, Алекс, Крис, Берт, Тин. Крис, на тебе переброска Ланиэля». «А нас в свою группу ты включить не хочешь?» Вперед выступил отец, рядом с которым тут же встал Алессандр. «Вам, мальчики, стоит остаться здесь». В разговор вмешалась Аннабет. «Алессандр, ты император, и рисковать тобой мы не имеем права. Тем более распорядись подготовить казематы для преступников. Джеймс, при всем моем уважении к тебе, ты сейчас не в лучшей форме и будешь обузой. Мариса спустит с нас шкуру, если мы отпустим тебя в таком состоянии. К тому же тебе предстоит долгий разговор с Нейтом. Это лучше сделать до нашего возвращения. И подумайте, как об этом рассказать Анне». «Что вы имеете в виду?» — насторожился Нейт. Отец вздохнул и кивнул ему, признавая правоту мудрой драконицы. Ведь еле на ногах стоит. «Рикардо, тебе предстоит помочь Нейту. Артур, с вами полечу я и он». Она указала мне за спину. Оглянулся. Сзади всех стоял Раймонд. Дракон внутри меня зарычал, пришлось шикнуть на него. Анна Бет права. Рай поможет Тину. Два некроманта лучше, чем один. У наших ученых с порталами отношения сложились хуже, чем у соседей, но даже дети знают, что основа открытия портала строится на некроманских эманациях. Хорошо. Окинул всех присутствующих взглядом. Отец смотрел на меня с гордостью, дядя с радостью. Не понял. Перевел взгляд на Алекса. «Быть тебе императором», — одними губами произнес он. Я лишь фыркнул. «Не дождетесь». «Анна». От звучания родного имени руна на браслете засветилась, и появилась нить, теряющаяся в пространстве. «Указатель видишь только ты, не забывай об этом. Я активирую руну портала, который будет открыт сутки. На большее меня и с донором не хватит. С той стороны пусть портал зафиксирует некроманта, иначе он закроется. Передашь Анне, что я служу вам в качестве метки для возвращения домой. Верни их, Артур». Я растерялся лишь на секунду. Думал, что для активации портала послужит очередной артефакт, а не живой человек. Нейт шагнул в сторону. Рядом с ним встал Рикардо и положил руку ему на плечо. Моя группа сосредоточилась возле меня. Уверенный взмах рукой, передо мной засиял провал портала. Сменив ипостась, взмахнул крыльями и устремился вперед. «Девочка моя». Я найду тебя и выслушаю все лекции, что ты готова мне рассказать. Сокровище мое бесценное. Ты нужна мне. Переход оказался быстрым. Я ожидал оказаться на другом континенте, но увиденные просторы повергли меня в шок. Мы в другом мире. Небо голубое, но вот растительность кардинально другого вида. И птицы у них странные. Без крыльев. Что? Передо мной лихо пронесся малыш Клод, заходя в крутое пике, а потом стремительно падая вниз и приземляясь на поляну. Нить указывала как раз на эту местность. Мысленно приказал своей группе снижаться и сменить ипостась. Поляна оказалась оживленной. Заметив нас, малыши Клоты всполошились и отрывисто засвистели. В полный рост поднялись взрослые Клоты, издавая глухой скрежет. По их телам пробежали разряды молний, готовые сорваться в любой момент. Нам были не рады и велели удалиться. Но поразило меня другое, я понимал их речь. Переливы свистов складывались в слова, а затем в короткие объемные фразы. «Девушки, они в беде». Я старался не делать резких движений, издаваемый шум стих. Клоты прислушивались к моим словам. «Помогите их найти». Один из малышей, самый любопытный, подполз ко мне и свистнул. Одна из них самое дорогое, что есть у меня. Малыш снова засвистел. Покажет. Прекрасно. Я и мои друзья сменим ипостась, но никто из нас не желает вам зла. Пока я разговаривал, Рай и Тин ставили метки и фиксаторы для портала. Вернуться домой можно будет только с этой поляны. Общительный малыш свистнул и взмыл в воздух. Наша группа последовала за ним. Не успели мы отлететь на приличное расстояние, как к нам присоединилось еще где-то десяток малышей. Местность, над которой мы пролетали, поражала своим разнообразием и индивидуальностью. Необычно, непривычно, незнакомо. Как там моя звездочка, матушка Эбри? На подлете к непонятной конструкции, так похожей на обычный дом, раздался ужасный скрежет и противный звук. Малыши взвыли и, потеряв ориентир, завертелись по спирали, стремительно падая вниз. Еле успели их перехватить у самой земли. Нить-указатель устремилась к основанию здания. Анна там. Возможно, в подвальном помещении. Воздух разрезал резкий звук, и в 20 метрах от нас взорвался гигантский снаряд фаербола. Разлетевшиеся в разные стороны кристаллы взметнулись вверх и поплыли по воздуху в сторону здания. Малыши испуганно заголосили. «Зло, опасность, смерть!» «Возвращайтесь назад!» Клоты поднялись в воздух, стараясь улететь как можно быстрее. Проводив их взглядом, развернулся и замер. С другой стороны здания в воздух поднялись три малыша Клота с наездницами. «Анна». Нить указатель засветилась и пропала. «Аннабет, проконтролируй». Драконица поняла без слов. Обернувшись, рванула за Клотами вдогонку. В этот момент вновь раздался скрежет, и в сторону Гроуд полетел гигантский фаербол. Аннабет успела увильнуть в сторону. Огненный шар задел ее по касательной, опалив одно крыло и хребет. Драконица взвыла и, пролетев еще 50 метров, рухнула на землю. Наездницы заметили ее падение и поспешили к ней. Ланиэль, не дожидаясь моего распоряжения, сорвался с места и помчался к девушкам. Дольше отвлекаться я не мог. «Развернуть щит. Рассредоточиться по территории и замкнуть контур. Райтин, проверьте наличие порталов». Не хотелось бы сюрпризов в виде побега главных виновников торжества. «Чисто. Открытие отслеживаем. Если что, управление новым порталом перехватим», — отрапортовал Тин. Кивнул в знак согласия. Парни развернули щит, укрыв здание куполом. И вовремя. Очередной фаербол, вылетев со свистом, врезался в преграду. Щит выдержал. Огненные всполохи упали на землю, выбив часть кристаллов, которые тут же поплыли по воздуху в сторону здания. «Зачем им кристаллы?» Рядом возник Алекс. «Используют в качестве ингредиентов? Изготавливают из них предметы и строительный материал? А может, выкачивают из них энергию?» «Интересная мысль». «Не знаю, но доступ лучше перекрыть. Уменьшить охват». Бытует мнение, что чем больше щит, тем сложнее его удержать. Умники почти правы. Почти. Сложнее всего уменьшить площадь, которую занимает щит, и сохранить при этом количество вливаемой в него магии. Концентрация защиты и прочность щита растет, что требует определенной сноровки, собранности и большей локализации внимания. Следующий снаряд не пролетел и половины пути предыдущего фаербола. Остатки огня опали вниз, выбив лишь несколько кристаллов. «Зафиксирован портал», — отрапортовал Рай. «Алекс, принимаю управление». Брат молча кивнул. «Рай, Берт, идемте со мной. Рай, твоя главная задача — портал». Сменив ипостась, мини-группы рванули к зданию. Девочек тут нет, сантименты больше неуместны. Драконий огонь способен открыть любые двери. Под жаром трех строй огня крыша из кристаллов оплавилась, открывая проход и высвобождая огромное количество энергии, которая мощной волной прокатилась во все стороны. У меня аж дыхание на миг перехватило. Коридоры оказались достаточно большие, чтобы уместить дракона, но крыльями не взмахнуть. Только мы оплавили себе проход вертикально, карабкаясь вниз, как по отвесным скалам, до самого подвала. Лже-бранурги отыскались возле открывшегося портала и увязли в нем, как мухи в паутине. Прежде чем осуществлять переход, стоило проверить настройки. Мой внутренний дракон зарычал, желая немедленно расправиться с врагом, который так неосмотрительно покусился на наше сокровище. Нет, Лед. Так просто они не отделаются. Они нам всю свою жизнь расскажут. Все секреты преподнесут на блюдечке. Уж я об этом позабочусь. Увидев нас, преступники активно заработали руками и ногами, пытаясь выбраться, но лишь еще больше увязли в портале. Скрутить лже-бранургов не составило труда, хотя они пытались сопротивляться, подвывая друг другу. Выслушивать сейчас их бранные слова и откровенный бред не было никакого желания, поэтому погрузил пленников в стазис. Подхватив свою добычу, вернулись к парням. Законсервировав здание, накрыли его куполом, укрепив щит так, чтобы кроме нас в ближайшие 10 лет сюда точно никто не пробрался. «Надеюсь, нам удастся вернуться в этот мир», — окинул свою группу суровым взглядом. «Осталось найти девушек и Ланиэля, и можем возвращаться домой». Сменив ипостась, взяли курс по направлению к поляне. Долетев до места, где упала Аннабет, внимательно осмотрелись. Пытались отыскать наших потеряшек, но их нигде не было видно. Как только мы попали в этот мир, тревога в душе улеглась, дышать стало свободнее. Из-за стремительно сменяющихся событий сразу и не понял, но наша связь со звездочкой восстановилась. Тронув связь осторожно и ласково, послал зов своему сокровищу. И чуть не задохнулся от нахлынувшего счастья, получив ответ. Удивленный и робкий, ничего не понимающий, но такой желанный и долгожданный. Взревев не хуже Клотов, полетел на крыльях счастья к своей истинной.